В прошлых беседах при изучении послания апостола Павла к Титу было указано на обязанности разных классов верующих, старых и молодых. Кратко было рассмотрено напоминание апостола Павла о повиновении и покорности начальству и властям. В этом же послании, в 3 главе с 4 по 7 стих, а также во 2 главе с 11 по 14 стих, раскрывается сущность благодати Божьей и его человеколюбии. Сказав о человеколюбии Божьем, о неизреченном его попечении о нас и о том, каковы мы были, 3 глава, 3 стих, и какими он сделал нас, апостол продолжает. Слово это верно, и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам. Это хорошо и полезно человекам. 3.8. Можно по-разному исполнять то, что написано здесь апостолом. Но как бы в заключении всего сказанного прежде, автор этого послания убеждает читателей особым образом отнестись к исполнению обязанностей. Быть прилежными к добрым делам. Слово «прилежность» говорит о усердии в труде или учении. И это говорит нам о постоянном пребывании и о постоянном упражнении в добрых делах. Слово Божье учит нас о постоянном пребывании в учении, в молитве, в любви. Апостол Павел советует своему ученику так: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». 1 Тимофея 4:16. Но Слово Божье призывает детей Божьих к постоянному упражнению, то есть постоянной работой прививать какой-то навык или приучаться делать что-то. В данном случае речь идет о добрых делах. В первом послании к Тимофею 4:7 написано: «Днегодных же и бабьих басней отвращайся, а упражняй себя в благочестии». Интересно отметить, что апостол Павел сравнивает жизнь христианина с жизнью спортсмена. 1 Коринфянам 9, 24-27. И читая 8 стих 4 главы 1 послания к Тимофею, замечаем следующее: «Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». Здесь апостол благочестием называет жизнь в духе веры христианской, как гимнаст, постоянно занимающийся упражнением, чтобы приобрести в них навык и искусство, так и христианин должен упражнять себя в делах благочестия, чтобы сделаться искусным их делателем. Упражняй себя. Это значит, не пропускай ни одного случая, в котором сможешь совершить дело по духу веры. Или даже более. Ищи такие случаи, чтобы поскорее утвердиться в делах по духу своей веры. Об этом мы можем также прочесть из послания к Титу 3:14. «Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны». Идя таковым путем, христианин является пред Богом и человеками делателем непостижимым. Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины. 1 Тимофею 2:15. Почему в выражении «стараться быть прилежным к добрым делам» апостол Павел уделяет особое внимание здесь, а также и в других посланиях? Ответ мы находим в стихе 8, 3 главы послания к Титу. Читаем ответ: «Это хорошо и полезно человекам». Обратим внимание на эти два слова. Первое из них есть «хорошо», смысл которого в оригинале обозначает внутреннюю ценность, красоту. Так у Матфея говорится о плоде добром, о дереве добром, о земле доброй, о том, что всякое творение хорошее. В других случаях это слово связано с тем, что есть этически красиво. Например, в послании к Титу 2:7 сказано: «Во всем показывай в себе образец добрых дел, в учительстве чистоту, степенность, неповрежденность, слово здравое, неукоризненное, чтобы противник был посрамлен, не имея ничего сказать о нас худого». С одной стороны, внутренняя красота христианина является добром или чем-то хорошим для тех, кто его окружает. Ибо верующий является светом, светящим среди греховного мира. «Вы – свет мира», – сказал Господь своим ученикам. Разве не является добром для тех, кто окружает верующего, когда они видят в нем чистоту, степенность, милосердие, сострадание, долготерпение, а тем более любовь? Если Слово Божье говорит, что худые сообщества развращают добрые нравы, 1 Коринфянам 15:33, то будем также помнить, что добрые нравы, в свою очередь, являются прекрасным примером, взывающим для подражания. С другой стороны, христианину, обладающим такими чудесными духовными качествами, также хорошо, ибо написано: «Подражайте Богу, как чада возлюбленные» Ефесянам 5:1. Разве это не радость подражателя, когда он сознает, что он идет по стопам своего Учителя Небесного? В стихе «это хорошо и полезно человекам» также говорится о полезности добрых дел. Выяснив сущность слова «хорошо», определим, что значит слово «полезно» в данном случае. Если под добрыми делами подразумевается взаимоотношение христианина друг с другом, а также и с внешним миром, как и говорят предыдущие главы данного послания, то неудивительно нам, что таковые дела есть не только хороши человеком, но и полезны. В оригинале слово «полезно» значит «польза» и даже «преимущество», как и написано в послании к римлянам 3:1. Кому оно полезно? И как? Два важных вопроса, на которые нужно ответить. Первое. Оно полезно тем, кто пребывает и упражняется в этих добрых делах. В послании от Иакова 1:24 сказано: «Кто вникнет в закон совершенный, закон свободы, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии». Быть блаженным или счастливым – разве это не преимущество? Кроме этого, апостол во втором послании к Коринфянам благодарит Бога за распространение благой вести. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе и, обратите внимание здесь, благоухание, познание о себе распространяет нами во всяком месте. 2:14. А разве он добавляет, что это благоухание является живителем на жизнь? Стих 16. И это действительно так. Живительное благоухание Божье для неверующих является неизмеримым приобретением. Вот поэтому апостол Петр в первом послании 2:12 подчеркивает полезность добрых дел так: «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». Второе. Ответив на вопрос «кому полезно?», постараемся ответить и на вопрос «как?» или «в какой степени это полезно?». Снова возвратимся к стиху 8, 4 главы, первое послание к Тимофею, и сопоставим две полезности. «Ибо телесные упражнения мало полезно. А благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. О бесполезности телесных упражнений апостол здесь вовсе не говорит, но сопоставляет полезность телесных упражнений с духовными. Телесные упражнения полезны на краткое время, то есть только на настоящую земную жизнь, не более. А упражнение в благочестии на все полезно, то есть эффективно в настоящей жизни и для вечного блаженства в будущей, как и написано. Имея обетование жизни настоящей и будущей, воистину, по сравнению с этим телесные упражнения выглядят как малополезные. Вот уровень, высота полезности в духовном. Благодарение Богу за то, что по неизменной благодати Своей и милости благоволил сочетать с благочестием и благоденствие временное и блаженство вечное. Аминь.